Глава 14. На перевалочной базе в местечке Дворец, где временно расположился переезжающий штаб армии, нас встретили чуть-чуть, пожалуй, поскромнее, чем римских полководцев. Но обнимашки и рукопожимашки присутствовали в достаточном количестве, и длилось бы все, наверное, бесконечно, но пришлось отложить бурное проявление эмоций на потом, мотивируя необходимостью предстать пред ясное очи начальства. А посему быстренько привожу себя в порядок, окатываюсь приготовленным ведром колодезной воды, сбривая все лишнее, за исключением, конечно, усов, переодеваюсь в парадный комплект обмундирования, называемый по примеру Тома Сойера «тот другой», и убываю по направлению к штабу. Пока Валерий Антонович был у командира, перездоровался со всеми штабными знакомцами, выслушал последние сплетни и слухи, в общем, был введен в курс всех дел и посвящен во все тайны, самое интересное из которых, по их мнению, заключалось в выборе нового места для штаба. Вариантов было два: или в местечке с многозначительным названием «Глубокое», или в Минск, под крылышко к штабу фронта. Естественно, все хотели, чтобы именно последний стал реальностью. Все же губернский город, типа цивилизация, женщина, магазины, кафе, рестораны, в общем, все маленькие радости жизни. Хотя лично мне, чем дальше от начальства, тем лучше. Только собрался озвучить свою точку зрения, как появился капитан Бойко и утащил в свой кабинет для выслушивания доклада и приведения подчиненного в чувство после столь длительной прогулки вдали от надзирающего ока. «Ну что ж, Денис Анатольевич, очень рад вас видеть в добром здравии. Вернулись из рискованного предприятия целым и здоровым, царапина на руке не в счет. Про ваши подвиги уже наслышан от Аладдина, за исключением, конечно, последних дней, когда вы остались в Новогеоргиевске. Вот про это вкратце и расскажите, будьте любезны. И начните с того, не повлияло ли ваше присутствие в крепости на некую неприятность, случившуюся с двумя германскими генералами». Господин капитан заговорщицки подмигивает и улыбается. «А то меня аж полковник Батюшин, сам начальник разведотделения фронта, вызывал. Мол, в германских газетах некрологи напечатаны. Имеете ли какие-нибудь подробности сообщить все-таки на вашем участке? Так, может, поведаете что-либо?» В ответ, молча, с наигранным недоверием и скептицизмом, оглядываю стены и потолок кабинета, наличествующую мебель. Ничего подозрительного не нахожу. Вентиляционных окошек нет, окна, несмотря на всю еще летнюю жару, закрыты и даже задернуты занавесками. Затем вопросительно смотрю на Бойко. Тот понимает все с полувзгляда. «Не беспокойтесь, господин подпоручик, перед заселением все проверялось. Но мы примем еще кое-какие меры безопасности против, так сказать, слишком любопытствующих». Валерий Антонович достает из стоящего в углу шкафа миниатюрный граммофон и заводит пластинку с военными маршами. Затем мы усаживаемся поближе друг к другу, и начинается серьезный разговор. «Денис Анатольевич, подробный рапорт напишите завтра, здесь же. А сейчас расскажите самую суть. После того, как отправил отряд с батальоном Федоренко, остался для подрыва артиллерийских складов. В этом помогали офицеры гарнизона, пожелавшие уйти с нами. Подпоручик Стефанов, прапорщики Бер и Синельников. Последний позже в пути получил ранение в ногу и был оставлен на попечение у местного жителя. С ним же осталась сестра Милосердия, бежавшая с нами из крепости. Не отвлекайтесь по пустякам. Продолжайте, подпоручик». «Виноват, господин капитан. Делаю вид, что вскакиваю и стараюсь принять строевую стойку». «Да не ерничайте, Денис Анатольевич, сядьте. Мне нужно знать всю правду и все подробности случившегося в крепости. Слишком много нездорового любопытства идет оттуда после этого случая. А Валерий Антонович с ироничной усмешкой показывает пальцем в потолок, подразумевая нахождение там гипотетического начальства. Очень многие высокопоставленные персоны сильно желают быть в курсе произошедшего. И вполне вероятно имеют среди работников штаба свои уши. «Надеюсь, нашим болтунам в курилке вы ничего такого не поведали?» «Ничего, кроме совершенно секретных сведений о том, что все это время обеспечивал дополнительную охрану штаба фронта при его передислокации на новое место. Все, как договаривались заранее. Что же касается главного вопроса, то германцы устроили парад в присутствии кайзера, а потом Вильгельм II с приближенными решил пройтись по крепости». Мы к тому времени нашли отличное место для засады. Работали снайперы-сибиряки Игнатов и Ступкин, стреляли по Гинденбургу, Людендорфу и еще какому-то генералу. Кайзера я им трогать запретил, все-таки августейшая особа, да и последствия могли бы быть непредсказуемыми. Результаты попаданий еще не знаю. Сразу после выстрела взорвались заминированные склады. А мы в это время уже полным ходом убегали из крепости. Гинденбург и Людендорф мертвые. Третьим был генерал Безеляр. Он в тяжелом состоянии в госпитале. Вы, сами того не осознавая, сделали великое дело, Денис Анатольевич. Помимо того, что это был самый способный дуэт в германском генералитете, эти двое ратовали за полный разгром России, в отличие, скажем, от начальника германского генштаба генерала Фалькенгайна. Учтите, я сейчас довожу до вас секретные разведданные. Никому. И предупредите всех своих орлов, чтоб держали язык за зубами. Ничего не видели, ничего не слышали, да и к моменту взрывов были уже далеко от крепости. А то в Петрограде, по словам Николая Степановича Батюшина, видя мое недоумение, поясняет Бойко, уже нашлись умники, заявляющие, что коль в германского императора стреляли, то и в нашего самодержца так же могут. А там и до новой Пугачевщины рукой подать. И, между прочим, ходят эти умники с аксельбантами генералов свиты его императорского величества. Учтите на будущее. Своих-то я предупрежу, а вот что делать с господами офицерами? Я-то попросил их, конечно, держать язык за зубами, только вот послушают ли. Я с ними поговорю, да и расписки о сохранении тайны возьму. Не хотите кого-либо оставить в природе? Как они вам показались? Толковые? Трудно сказать, Валерий Антонович. Грамотные офицеры в плен сдаваться не захотели, пошли даже на нарушение приказа. А поглубже копнуть – это ведь время нужно. Немного времени у нас будет. Квартировать будете с батальоном Федоренко и другими высшими из тыла германцев до тех пор, пока Анатоль со своими драгунами не подготовит новое место под Минском. Следующий вопрос к вам, Денис Анатольевич. Двое ваших казаков сдали мне большую сумму в германских марках. Сказали, что вытрясли их из какого-то германского чиновника. Так точно, взяли в обозе цельмайстера с кассой. Монетную мелочь использовали в качестве начинки для фугаса, чтобы погоню притормозить, остальное решил вынести сюда. Вот возникает у меня вопрос. А как бы вы сами распорядились деньгами? Уловив непонимание, Бойко поясняет. Помните наши разговоры относительно священной дружины? В этом деле деньги могут сыграть очень важную роль. Я предлагаю употребить их именно на это. Что скажете? Киваю в ответ, типа не возражаю, а сам думаю о том пакете, что подарил Матвей. Про него я никому не буду рассказывать. И вопрос не в недоверии к Валерию Антоновичу. Просто в таком деле действительно финансы должны быть децентрализованными. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. Короче, не надо складывать все яйца в одну корзину. Задумались? Я понимаю, что вы все устали, дело сделано большое. Языки с передовой в один голос утверждают о почти катастрофическом ухудшении снабжения армии в последние недели. И я считаю, что это целиком заслуга вашей роты. Сутки вам на отдых, завтра к обеду быть у меня для канцелярщины. Что вы удивляетесь? Подробный рапорт о действиях и отдельный о представлении к наградам. Да и самому, скорее всего, как только переберетесь на постоянное место дислокации вместе с несколькими подчиненными, придется отправиться в штаб фронта. Валерий Антонович укоризненно смотрит на меня, затем ехидно замечает. В тот раз мне за вас пришлось отдуваться и писать рапорта о наградах. Теперь же сами-с, господин ротный командир. Что-то я не понял, какой тут раз и какие такие награды? Или это начальство так утонченно издевается над подчиненными? Теперь понимаю всю грусть полковника Давыдова в кинофильме «Эскадрон гусар летучих», когда в конце сюжета ему приказывают следовать на соединение с регулярной армией. Денис Анатольевич, да-с, видно, действительно слишком устали. Капитан протягивает мне небольшую брошюру в коленкоровом переплете. Завтра рапорта будете под мою диктовку писать, а книгу сию изучите на досуге. И чтоб было понятно, в штаб фронта едете за Георгием для себя и медалями за храбрость для остальных. После этих слов Валерий Антонович искренне наслаждается моим ничего не понимающим видом и временным онемением, после чего продолжает оттягиваться на бедном несчастном подпоручике, тупо смотрящим на обложку, на которой тисненными буквами значится «Статут императорского военного ордена святаго великомученика и победоносца Георгия, принадлежащего ко сему ордену Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали». Есть вещи, которые должен знать, если не наизусть, то очень близко к тексту каждый офицер. Одна из них – статуты российских орденов и, в частности, Георгиевского, как наиболее ценной награды. И что же такого я натворил, что меня награждают? Наконец-то выдавливаю из себя что-то вразумительное и членораздельное. За какие подвиги? Посмотрите пункты за номерами 11, 12, 17, 18. Там и взятые вашей группой пулеметы, и уничтожение германского авиаотряда, и оберст-лейтенанты штаба корпуса со своим портфелем. В общем, Денис Анатольевич, сутки на отдых, и завтра утром встречаемся в этом кабинете. Валерий Антонович, еще один вопрос. При переходе линии фронта вперед нас на нейтралку сунулись немцы. Одного взяли языком, остальных придушили. При них были мешки с какими-то странными железяками. Один прихватили в качестве трофея. Мои подрывники покопаются в начинке, но если будет что-то интересное, нужно будет передать эти консервные банки с проводами для изучения дальше. Хорошо, пусть посмотрят. Если будет что-то важное, отправим в техкомитет Главного военно-технического управления. Если начальство приказало отдыхать, значит нужно отдыхать, ибо подобные приказания являются чрезвычайной редкостью, особенно когда не указан способ релаксации. Тут уж каждый волен резвиться в меру своей фантазии, не вступая, впрочем, в противоречие с уставом и уголовным уложением от 1903 года. Поэтому, когда появляюсь в казарме, первым делом даю команду найти из-под земли студентов и котяру. Искомые лица появляются, если не моментально, то очень быстро и с радостными улыбками ожидают дальнейших распоряжений, которые следуют незамедлительно. Здорово, братцы! Не соскучились еще по приключениям? Так и я вам одно такое притащил. Федор, идешь к сибирякам, скажешь от моего имени, чтобы отдали тебе мешок с железяками, который у ганцев на нейтральной полосе отобрали. Куда рванул, быстроногий? Да слушай до конца. Распустились тут без командира, понимаешь? В онном мешке, сам не знаю что, но очень хочу, чтобы вы мне это завтра поведали. А посему от всего освобождаю, найдите себе укромное и, самое главное, безопасное место и разберите одну из железок до последнего винтика. Но учтите, вы нужны живыми и обязательно здоровыми. Поэтому очень аккуратно, господа студиозусы. Сначала думаем, потом думаем, и лишь потом думаем и совершаем какие-либо телодвижения. Нам-то понятно, Денис Анатольевич, только вот зачем нам Федор? На ровном месте, полушутливо, возбухает Максим Горовский, студент-химик. А затем, милостивый государь, что ежели какая дурь вам в голову придет, то котяра это своевременно заметит и с помощью дружеского подзатыльника ее от греха подальше и выбит. Возможно, что и вместе с зубами. Что-то я не понял, что за разговорчики в строю. Хотя ладно, сегодня спишем это на радость от лицезрения любимого начальства. Если серьезно, Максим, ты, наверное, забыл, что он кузнец и слесарь. А значит, его руки и голова лишними не будут. Все, задача ясна? Исполнять? Четверка развернулась, причем хитрый Горевский умудрился сразу создать препятствие из студентов-горняков между собой и Федором, чтобы последний не смог дотянуться до него своими ручищами. И, как он полагал украдкой, показал котяре язык. Блин, цирк уехал, а клоуны остались. Эти двое пикироваться начали уже давно. Сначала студент во всеуслышание оттоптался на Федоре во время занятий грамматикой, мол, линии в тетрадке надо писать ровнее и ровнее. А спустя какое-то время попал по недосмотру на рукопашке в пару с котярой, который не преминул воспользоваться случаем и маленько поучил оппонента падать точно так же, то бишь ровнее и ровнее. Ну ладно, мы теперь пойдем да пообщаемся с господами офицерами, послушаем, как народ выбирался к своим. Штабс-капитан Федоренко и здесь оказался верен себе, используя одну из комнат казармы под офицерское собрание. Обшарпанные стены и мебель, собранные с миру по нитке, никого из присутствующих не смущали. А присутствовали почти все, кого я хотел бы увидеть. Сам Игорь Александрович в компании двух прапоров, помогавших выводить батальон, Стефанов и Бер, отчаянно отбивавшиеся от вопросов вышеупомянутых, Сергей Дмитриевич и Михалыч, внимательно следившие за словесной баталией. Присутствие последнего меня очень обрадовало. Сам хотел ходатайствовать о допуске казачьего вахмистра в офицерское общество, но тут уже без меня все решили. Вот и чудненько. Так, а вот подпоручика Берга что-то не видно. Увидев новую жертву для расспросов, любители сенсаций плотоядно заулыбались, а мои недавние попутчики облегченно вздохнули. «Ну, теперь-то, Денис Анатольевич, мы, наконец, можем узнать новости, так сказать, из первых уст!» Федоренко чуть ли не с распростертыми объятиями ринулся навстречу. «Мы уже битых 2 часа упрашиваем этих господ поведать подробности вашего пребывания в Новогеоргиевске. Они молчат, ссылаясь на некую договоренность с вами. Мол, появится подпоручик Гуров, его и терзайте вопросами. Да мы из газет узнали больше, чем от них. Простите, Игорь Александрович, но вряд ли я что-то смогу добавить к уже известным фактам. Проговаривая отмазку, поворачиваюсь так, чтобы кроме штабс-капитана моей хитрой мордочки никто не видел. И многозначительно ему подмигиваю. Николай Павлович и Димитр Любомирович под нашей охраной и присмотром заминировали пару-тройку складов с боеприпасами. Затем, когда первые германцы вошли в крепость, их подорвали, после чего вместе с нами очень быстро покинули крепость. Кто ж знал, что первыми в ворота сунутся генералы? Михалыч и Аладин, одновременно улыбаясь, многозначительно переглядываются, типа командир комедию тут затеял. Они-то, конечно, уже в курсе всего. Но это свои, которые не сдадут и не проболтаются. Федоренко вроде тоже, но вот его прапоры. И вообще есть вещи, которые нельзя говорить в открытую. Себе дороже будет. Штабс, видимо, все понял, поэтому для вида слегка сокрушается и меняет тему. «Ну что ж, не хотите говорить, воля ваша. Тем более есть более приятная тема для разговора. В нашу первую встречу там, в форте, от выпивки вы все отказались. Может быть, сейчас измените свое решение, а? Обед через час. Милости просим-с». «Да, Денис Анатольевич, хочу напомнить про данное обещание». Кажется, Николай Берр решил соединить приятное с полезным. И тему снять, и несколько рюмок хлопнуть. «Ну, хорошо, согласен. Ловлю одобрительные кивки своих замов. Только чур, подробно расскажите мне, как выскочили к своим. Да и подскажите, где я могу найти спиртное, дабы выполнить обещание, данное Николаю Павловичу». «Расскажем, расскажем. У нас секретов от своих не водится, в отличие от некоторых. А насчет выпивки?» Игорь Александрович оборачивается к одному из своих прапоров. «Алексис, будь добр, распорядись, чтобы этого Мойшу сюда доставили». Прапорщик выходит за дверь, а Федоренко выдает почти анекдотичный рассказ. «Мы когда сюда добрались, только устраиваться начали, как прибегает вестовой, мол, там какой-то тип меня спрашивает. Мне стало интересно, кто таков, дал команду привести. Заходит, представляется Мойшей, Лея Бензоном, полковым жидом. Спрашиваю, мол, а что за должность такая? А он в ответ и рассказывает, что здесь постоянно военные стояли и его услугами пользовались. Если надо чего достать, мол, это к нему. И что, интересуюсь, достать можешь? А все, отвечает, могу. Отрез сукна на форму, сапоги новые, девочек, если надо, водку, папиросы, марафет, в общем, все, что пожелаете. Отправил его, чтоб на следующий день пришел, порасспрашивал тут местных, все, как он и говорил. Вчера заказал ему полдюжины водки. За полчаса шельма управился, но и взял по 2 рубля за бутылку. Отлично. Коль вы рекомендуете, воспользуюсь его услугами. Лея Бензон, полностью соответствующий своему званию, внешним видом и акцентом, оказался невысоким полноватым евреем лет 50, с уже начинающей сидеть шевелюрой. А если вытряхнуть его из старого задрипанного лапсеродака, который верой и правдой служил, наверное, еще Мойшиному прадедушке, да напелить кожанку с фуражкой, вылитый швондер из собачьего сердца получится, только без революционной наглости и вседозволенности на лице. Так, займемся арифметикой. Мне нужно проставиться господам офицерам, в особенности Николаю Павловичу. Получается где-то бутылки 4. Это значит раз. Памятуя о введенном сухом законе в роте, дабы не создавать неприятные прецеденты по поводу двойных стандартов, бойцам тоже можно позволить расслабиться. Все-таки уже в тылу находимся, а за плечами у всех не воскресная прогулка. Значит, по косушке на брата. Итого в грубом приближении 500 бутылок водки. Это 2. Нехитрый арифметический подсчет. Получается 54 бутылки. Округляем до ровного, в итоге 60, то есть 120 целковых. Жалование за месяц, ибо у солдат сейчас нет ни копейки. И где взять? Да в том самом пакете, который Синельников презентовал. И пойдут деньги на благое дело. Людям нужно хоть чуть-чуть прийти в себя после рейда. Заслужили. А если у Валерия Антоновича возникнут вопросы, отвечу по всей строгости. Потому что нутром чувствую. Надо. Хотел отложить сие празднество до пункта постоянной дислокации, да видно, не судьба. Полковой снабженец вместе с дежурным унтером остаются возле казармы, а сам бегу к себе, достаю нужную сумму и быстренько возвращаюсь. Так, Мойша, ты в состоянии обеспечить мне в самое кратчайшее время 60 бутылок водки? Наслаждаясь очень редким зрелищем, выпученными от неожиданного предложения еврейскими глазами, которым, впрочем, вторят такие же выпученные, но уже исконно русские, глаза унтера на заднем плане. Таки господину офицеру нужно цельных 60 бутылок водки. Мыша, наверное, подумал, что ему померещилось. Таки я правильно услышал господина офицера? Правильно, правильно. Показываю кулак унтеру, застывшему оке соляной столб. Вот только пикни мне что-нибудь на эту тему в казарме. Порежу на мелкие тряпочки. Дежурный, быстро сообразивший, для чего понадобилось такое количество спиртосодержащей жидкости, расплывается в улыбке от уха до уха и с лукавым выражением на лице кивает, мол, все понял, буду молчать, как рыба. Свежезамороженная. Я дико извиняюсь, но это будет стоить господину офицеру. Мойша шевелит губами, одновременно помогая себе на пальцах. Час времени и 110 рублев денег. На, держи. Протягиваю ему несколько купюр, а надо же, даже скидку организовал. Сюда же добавляем папиросы и что-нибудь вкусненько копченого. Справишься с заказом? Господину офицеру не нужно сомневаться. Таки Мойша сделает все в лучшем виде. На его лице появляется улыбка. И пусть этот шлемазл, Беня Эрцах, сделает кусмир интохис, когда пойдет к старому Израилю и найдет там только пустые бутылки. Через час вы будете иметь все, что заказали. Теперь уже спокойно и с каким-то даже достоинством еще раз выслушал наше пожелание и моментально исчез, получив аванс. Минут через 40, которые у меня ушли на решение текущих вопросов, появился уже в сопровождении еще двух своих соотечественников и шустрого мальчонки, помогавших тащить водку, папиросы и закуску. Пакет с офицерским заказом передаю Дневальному, чтобы отнес собрание. Остальное вместе с Мойшей и дежурным прячем под замок в кладовке. Затем выхожу на крыльцо, чтобы рассчитаться с внештатным, но очень ценным снабженцем. Держи деньги, гешефтмахер. Быстро управился, хоть и взял дороговато. Ты правда можешь достать абсолютно все? Господин офицер может не сомневаться. Если это есть в нашем городе... Таки я это могу достать и принесть. И что, если я сейчас скажу, к примеру, срочно нужен десяток веселых девок? Ты их так же быстро найдешь? Таки вашему благородию нужны девочки. Или просто так, спрашиваете? Мойша испытующе смотрит на меня, ожидая, наверное, что спроворится еще один гешефт. Считай, что узнаю на будущее. Так как? Могу заказать, если надумаю. Любых. Блондинок, брюнеток, шатенок. И почем берешь? Таки вашему благородию, господину офицеру, нужно было появиться на один год раньше. Тогда здесь был обычный город, а в этих самых казармах стояли кавалеристы из запасного полка. И каждый месяц сюда приезжал цельный вагон разных веселых фифок. А господа молодые офицеры веселились с ними от души и иной раз устраивали даже выводки. Не понял, а это что за ерунда такая? Из всех похожих слов знаю только выволочку и выездку, хотя стоп. Анатолий как-то говорил, что устроит своим драгунам хорошую выводку, что-то типа строевого смотра для лошадей. Причем тут дамы несерьезного поведения. Так и если господин офицер не знает, Мойша сейчас все объяснит. Снабженец даже немного повеселел, по-видимому, от приятных воспоминаний. Когда приезжали новые тэфочки, господа офицеры с ними договаривались и на чьей-нибудь квартире посреди комнаты ставили стол, за которым сидела комиссия, заводили граммофон с разными военными маршами, а фивки по одной, безо всякой одежды, под энти и марши должны были подходить к столу для осмотра. А господа офицеры оценивали их поставку ног и всякие другие стати. Ну, ни хрена ж себе нравы гусарских бивуаков. Типа оторваться перед отъездом на фронт? Горячие, блин, кавалерийские парни. Их энергию да в правильных целях бы использовать. И что, сейчас такое тоже делают? Нет, ваше благородие. Сейчас фифки не приезжают. Мойша грустно замолчал, потом негромко добавил. Если господину офицеру нужна ДФ-очка, таки она будет у господина офицера. Но только не надо устраивать выводку. И стоить это будет совсем недорого. А что изменилось? Война, ваше благородие. Беженцы. Людей много, а работы таки очень мало. Мойша объясняет мне, как несмышленышу, прописные, на его взгляд, истины. Некоторые молодые женщины зарабатывают этим, чтобы прокормить свои семьи. Но они это делают таки потому, что у них нет другого выхода. Ли Бензон уже скрылся из виду, напомнив еще раз на прощение, как его найти в случае необходимости. А я курю и немного ошарашенно думаю, что слишком отвык, шастая по германским тылам от реалий большой земли. Впрочем, как там говорил мудрец, «Боже, дай мне спокойствие принять то, чего я изменить не могу, дай мне мужество изменить то, что могу, и дай мне мудрость отличить одно от другого». И вообще, вон Михалыч в окне рукой машет. Значит, пора снимать пробу. На обед сегодня шрапнель, на которую обычно плевались, но после сидения на консервах, я думаю, пойдет со свистом. Тем более есть чем смягчить горло. Посоветовавшись с Аладином и Михалычем, решили выдать народу по чарке, то бишь бутылку на пятерых. Остальное же оставить до прибытия на базу. Народ очень впечатлился, когда увидел мрачных дневальных, коим удовольствие откладывалось до вечера, несущих к столу казенную порцию, и встретил этот процесс бурным и продолжительным, радостным ревом, который был просто пресечен смекалистыми унтерами в целях конспирации. Дождавшись полной тишины, я объявил, что сегодня можно чуть-чуть расслабиться, то есть немного принять на грудь и устроить после обеда сон-тренаж. И сразу предупредил, что если мне придется дискутировать штабс-капитана Федоренко или другими дунайцами на тему «почему одним можно, а другим нельзя», то это будет первый и последний праздник в роте. Так что лучше тихонько, даже не чокаясь, употребить, а потом, пока командир в хорошем расположении духа, маленько покемарить. Непонятливых не нашлось, так что вопрос можно считать закрытым. Если только внезапно не нагрянет очень уставное начальство и не вставит подпоручику Гурову фитиль по самые гланды за нарушение приказа по военному ведомству за номером 584. Ну, вот теперь можно и самим о пайке подумать, тем более в собрании уже заждались, наверное. После обеда, в процессе умеренного поглощения водочного десерта под легкую закуску, Игорь Александрович все же ответил на очень интересующий меня вопрос. «После того, как мы с вами расстались у ворот крепости, повел батальон вдоль дороги к Нареву. С обозом было трудновато, но справились. Возле реки, в лесу стали лагерем, а ваши сорвиголовы разбежались вверх и вниз по течению, искать подходящую переправу. Нашли довольно быстро. Я с Сергеем Дмитриевичем сам сходил, посмотрел. Место укромное, заросли почти к берегу подходят. Да и саперов всего-то человек 30-40. Подождали темноты, казачки сняли часовых, а остальных мои дунайцы штыками перекололи. Уже больно злые на германца были, вот и отвели душу. Переправились, подожгли понтоны и отправили их по течению. Ну а дальше как гусеница ползли. Сергей Дмитриевич с вахмистром дозоры со всех сторон разошлют, посмотрят что и как. Потом батальон двигается. Так и перебегали от лесочка к лесочку, пока до передовой не добрались. Ну, а там день в лесу просидели, готовились, как стемнеет, и германцы успокоятся, прорываться. Разведчики буквально каждую пять земли осмотрели и ощупали. Везде окопы в две, а то и в три линии уже выкопаны. А у нас двуколки, по ямам особо не поездишь. Вот и решили верстах в пяти по дороге пробиваться. Германцы ее не тронули. Видать, посчитали, что еще пригодится для наступления. На ней только проволочных заграждений накрутили и два пулемета поставили по обочинам. Как начало темнеть, мы туда и двинулись. И на краю леса нос к носу столкнулись с германскими артиллеристами. Их, видно, на прикрытие этой дороги прислали. Вот они на пушки и стали разворачивать батареи. Тут мы их и прихватили. Ребятки ваши им ни разу выстрелить не дали. Вырезали моментально. Ну, а оторвать Берга от орудий я был уже не в силах. Кстати, а где Роман Викторович? В госпитале получил два ранения, надеюсь, скоро поправится. Ну да, об этом чуть позже. Так вот, наш герой быстренько снова организовал батарею в походный порядок. С ним же несколько его артиллеристов шли. И мы двинулись дальше. Копыта лошадям и колеса германскими кителями обмотали, чтобы тише было. За полверсты до окопов перестроились, а боссы пушки поставили в середину, вокруг них дунайцы повзводно. Ваших молодцов Сергей Дмитриевич разделил на пять групп. Четыре расположил клином справа и слева от основной колонны, чтобы в случае чего могли с флангов по немчуре ударить, а пятую вперед поставил пулеметы на дороге поснимать. Прикомандировал только по одному свистуну на взвод. У вас, оказывается, сигналы свистом разработаны. Ну а Григорий Михайлович со своими станичниками, арьергардом, пошел позади всех. Вот так и двинулись. Пулеметчиков на дороге и патрулей сняли чисто, без звука. Начали уже рогатки с дороги растаскивать, колючку резать. Да тут то ли кто-то из тевтонов до ветру собрался, то ли часового в темноте пропустили. Только германцы тревогу подняли, из блиндажей повлезали и бегом к дороге. Те, кто впереди по окопам Челси и Смансонов, быстро положили. Остальные же повыскакивали из траншей и к нам. Я тут и приказал залповым огнем ответить. По два взвода это почти сотни выстрелов одновременно. Три раза отзалпировали, колбасников покосили здорово. А там уже и трофейные пулеметы у дороги в дело вступили, поприжали оставшихся, дали всему остальному отряду пройти. Берг только замешкался, батарея последней проходила. У одной пушки лошадей шальными пулями убило, а германцы, видя это, в атаку бросились. Роман Викторович с парой солдат пытались отстреливаться, да тевтонов с два десятка было. Так бы и добили их, да вот спасибо вахмистру подоспел на выручку. Казаки их в шашки взяли, всех моментально в капусту порубили. А Григорий Михайлович Берга на себе из боя вытащил, так что подпоручик ему жизнью обязан. Я начальству вашему уже рапорт написал с ходатайством о награждении. Заслужил казак. А солдатский телеграф ваши трофеи до двух-трех батарей с обозами раздул. Мне в этом чуть ли не на икону божились. Убитые и раненые еще есть? Убитых четверо, раненых с десяток. Все мои. Ваш солдат Денис Анатольевич словно заговоренные, ни одной царапины. Как вы их так вымуштровали? Нет, научили? А мы бегаем много. Первыми смеяться стали Аладдин с Михалычем, остальным пришлось объяснять подробней. Но последние фразы «не доходит через голову, дойдет через ноги» и «если в сердце нет ухода, через печень постучим» утонули во всеобщем хохте. Федоренко все-таки не оставил своей затеи и поймал меня с папиросой возле открытой форточки, закурил свою, затем почти умоляюще, глядя в глаза, спросил уже в надцатый раз: «Денис Анатольевич, ну все же». Слово офицера никому. Что было там, в крепости? Игорь Александрович, вы же должны понимать, что подробности я не могу сказать. Добавлю только, что непосредственно перед взрывами было несколько винтовочных выстрелов.